«Но как же взрывать, не зная, что ожидает нас там, за этой безмолвной стеной?» Панченко внимательно разглядывает ее своим единственным глазом. «Он у нас лучший подрывник». Подумав, он берется рвануть аккуратненько, то есть так, чтобы камни летели только наружу. Ему можно поверить. Кое-кто из нас помнит горькие дни 41-го года, когда мы только и делали, что взрывали. Однажды нам пришлось взорвать большое железнодорожное депо в Приднепровском городе. Не хватало взрывчатки, да и времени. Рвали, как говорят, видя глазом противника. Панченко взялся свалить трубу котельной так, чтобы она упала на подъездные пути, завалила их и разбила путевое хозяйство. Высоченная труба подскочила у него, как подброшенный вверх карандаш, и с оглушающим грохотом, описав в воздухе чудовищную дугу, рухнула точно на предназначенное место. Теперь он собственноручно долбит шпуры, закладывает тол. Все мы уходим за выступ стены. Панченко снаряжает взрыватели, разматывает по земле шнур, поджигает его огоньком цигарки. Тянутся томительные секунды. Наконец глухой удар сотрясает воздух. Сыплется каменный дождь. Выбегаем. В серо-желтой морщинистой стене темнеет зубчатая дыра. Пахнет отработанной взрывчаткой. Сделано аккуратненько, ничего не скажешь. Все обрушилось наружу, внутри ни одного осколка. Поспешно разбираем завал, образовавшийся у темной дыры. Бойцы приносят фонари. Кажется, Т расшифровывается. Это был глубокий туннель, точнее говоря, штольня, горизонтальная горная выработка, заброшенная давным-давно. Когда-то добытый песчаник подвозили к выходу при помощи вагонеток. Теперь мы бежим, спотыкаясь в темноте о шпалы. Впереди, в глубине штольни, на ржавых рельсах стоит вагон. Обычный темно-красный товарный вагон узкоколейного типа. Некогда даже удивиться, как же он попал сюда. Кузнецов поспешно отодвигает дверь, и мы взбираемся внутрь. Прямо против двери плоский некрашенный ящик, уходящий под самую крышу. Справа у стены тускло блеснуло золото массивной лепной рамы. Возбужденно колотится сердце. Подношу ближе фонарь. Ничего не видно. На холсте лежит непроницаемо толстый слой серой пыли. Присев на корточки наугад в первом попавшемся месте, протираю поверхность холста рукавом гимнастерки. И тут, будто в медленно оттаивающем окошке, появляется лицо. Оно возникает, рождается из серой тьмы. Некрасивое, мудрое, с широким утиным носом и добрыми, веселыми, так много умевшими видеть глазами. Знакомое, близкое, радостно улыбающаяся, озаренная своим особенным, неповторимым светом лицо. «Рембрандт!» — кричу я, что есть силы, и, сорвав с головы пилотку, протираю весь холст.